Глава вторая. В социальных сетях продолжает набирать популярность хэштег «Станем как один», посвященный предстоящему в ближайшее воскресенье грандиозному, по обещанию оппозиции, митингу и шествию против коррупции. Следует отметить, что агрессивная, точно направленная реклама и многочисленные вирусные ролики сделали свое дело. По данным из различных источников, акцию собираются поддержать почти все протестные течения. А на митинге ожидается выступление 3 или 4 кандидатов в президенты. Life News. Какими неприятностями грозит тайному городу назначенное Сантьяго сборище непримиримых кровососов, которое комиссар называет конклавом? Пресс-служба «Темного двора» уверяет, что организация мероприятия исключает провокации и какие бы то ни было проблемы, но мы знаем непредсказуемость ночных охотников и давно разучились им доверять. Что мы должны знать о конклаве, который пройдет уже в ближайшие выходные? Есть ли объективные угрозы нашей безопасности и в чем она заключается? Об этом и многом другом размышляют наши знаменитые эксперты. Tigrad.com. Южный форт. Штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва, Бутово. 30 июня, четверг. 13:13. Так получилось, что в родную гавань Южного форта Утюг и Штекер Гниличи вернулись лишь на следующий день. Записав торжественный выход великого фюрера из кабинета врача и проводив его машину долгими взглядами, дикари принялись шумно обмениваться впечатлениями и даже немного подрались. Штекер уверял, что лидера нации повезли в московскую обитель, а Утюг — что хоронить, потому что тут все ясно. Победу в сражении не одержал никто. И, помахав кулаками, шапки продолжили поиск подходящего, то есть не слишком защищенного магазина. Ограбили его, как планировали, взяв и деньги, и вожделенные виски, и проснулись где-то в Строгинской пойме. Не в ней, разумеется, а на берегу, после бурного празднования удачного налета. Допили то, что оставалось, и поехали домой. До Бутова добрались без приключений, даже не подрезали никого по дороге, хотя и были почти трезвыми. Оказавшись во дворе, аккуратно, ну, насколько это было возможно, объехали центральную мусорную кучу, в которую вносила посильную лепту вся семья, припарковались у грандиозного, но уже грязноватого портрета великого фюрера, он, разумеется, свешивался с великофюрерской башни, и изобрели в средства от перхоти, поскольку больше в Южном форте забредать было некуда. Внутри семейного кабака стоял традиционный шум, а в углу дрались. Но дрались без злобы и холодного оружия. Просто четверо утюжили пятого, возможно, своего, возможно, укрывшего от сородичей добычу. А может, просто так, потому что пришло время. В общем, все обыкновенно. Утюг и Штекер поглазели на драку, похвалили четверых за поставленные удары, что они, дураки, хвалить проигрывающего, после чего прилипли к стойке. «Нам бы это...» Бармен, конец по имени Лясцей, понимающе кивнул и мигом оказался рядом, держа в руке бутылку Бима. Стаканы образовались перед дикарями как будто сами собой, из воздуха, и между гниличами и глотком семейного нектара стоял лишь один вопрос. «Деньги есть?» — строго осведомился Лясцей. «Не без этого», — ухмыльнулся Утюг, показывая концу лопатник с магазинной кассой. «Хорошо». Виски бодро полилось в правый стакан. «Бутылку возьмете?» «По бутылке на каждого». «Приятно иметь дело с правильными клиентами», — улыбнулся бармен. Но улыбнулся не задорно, как это обычно получалось у концов, а немного грустно. Дело в том, что в средства от перхоти жизнерадостных толстяков ссылали в наказание. Кто-то нахамил важному клиенту, кто-то переспал не с той женой, кто-то продал больше выпивки, чем решил рассказать деловым партнерам. В общем, меры воздействия внутри семьи концов принимались разные. Но работа в кабаке Красных Шапок считалась самой страшной из возможных кар. И потому Лясцей держался без присущей концам жизнерадостности. «А как здесь дела?» — поинтересовался Утюг, залпом осушив стакан. «Нормально?» — пожал плечами Конец, не совсем понимая смысл вопроса. «Скорее солнце взойдет на западе, чем вследствие от перхоти что-нибудь поменяется». «Не грустят?» — уточнил Штекер, двигая к себе бутылку. «Ваши никогда не грустят». «Странно». «Почему?» — насторожился Лясций. «Так ведь великий фюрер...» «Что великий фюрер?» — тут же спросил сидящий слева от Штекера боец. «Что великий фюрер?» — с любопытством осведомился проходящий мимо Шибзич. «Что великий фюрер?» — удивился Конец. Обалдевший от такого внимания Штекер по очереди оглядел всех подавших голос сородичей, но сказать ничего не успел. «С ним все в порядке?» — осведомился Лясций. «Да», — коротко и веско обрезал Утюг, мысленно проклиная дурака Штекера и желая, чтобы неожиданный допрос поскорее прекратился. «Наверное», — одновременно с Уйбуем ляпнул Штекер, и все на него уставились. В воздухе запахло неосознанными подозрениями в измене, предчувствием междоусобицы и поножовщины. В углу прекратили драться. Кто-то громко пожалел, что в зал нельзя проносить дробовики. Кто-то выскользнул за подмогой. «Почему, наверное?» — прищурился Лясций. «Потому что я его еще сегодня не видел», — простодушно ответил Штекер, наконец-то сподобившись на правильный ответ. К сожалению, было уже слишком поздно. «Великого фюрера еще никто сегодня не видел», — протянул сидящий слева боец. «Надеюсь, с ним все в порядке?» Утюг, который как раз собирался незаметно отлипнуть от стойки и пойти вон, мысленно застонал. «А почему с нашим обожаемым великим фюрером что-то должно быть не в порядке?» — насторожился въедливый боец. «Сон плохой приснился». «Нам сны не снятся». «Тебе не снятся, а мне, может, начали», — огрызнулся Штекер, который, наконец, понял, что наболтал лишнего, и пытался в меру своих способностей отыскать выход из положения. Но пока не получалось. «Ты кого дураком назвал?» — с угрозой поинтересовался въедливый. За его спиной стали появляться сочувствующие. Лясцей привычно отступил к двери в подсобку, но драки не случилось. «Успеете?» Негромко, не оборачиваясь, но запредельно веско произнес сидящий неподалеку абажур Гнилич. И задиры молниеносно успокоились. С тех пор, как высший семейный пост занял Кувалда, должность фюрер клана во избежание междоусобиц упразднили, но неофициальную иерархию никто не отменял. И абажур считался наиболее авторитетным уйбуем Гниличей. Его слово весило в клане не менее тонны пластида. И охотников ляпнуть что-нибудь поперек находилось мало. «Лясций, налей въедливому виски за мой счет, пусть успокоится. А вы двое идите сюда». Выбора не было, поэтому Утюг и Штекер покорно подошли и осторожно присели за большой стол абажура. Помолчали, пряча глаза от авторитетного уйбуя, но, поняв, что бить их пока не собираются, слегка расслабились. «Штекер, почему ты решил, что у Кувалды проблемы?» — поинтересовался абажур, глядя вроде на Штекера, но в действительности на Утюга. «Дело в том, что лет около 7 назад авторитетный уйбуй абажур от беспробудного пьянства окосел, причем как в прямом, так и в переносном смысле. И его глаза прихотливо расфокусировались, выбирая объект слежения скорее случайным образом, чем по желанию обладателя. Постепенно уйбуй научился хоть как-то управлять своенравными гляделками и всегда смотрел туда, куда хотел. Но со стороны это выглядело странно. «Просто подумал», — развел руками боец. «Ты не умеешь врать», — качнул головой абажур, поправляя бандану. «И думать тоже. А ты не умеешь знать, вру я или нет», — довольно нахально отозвался боец. «Я хитрый». Штекер заткнулся, не в силах ничего противопоставить железной логике авторитетного уйбуя. И Утюгу пришлось взять слово. «Мы вчера ездили по городу, там то да сё». «Магазин подломили», — сознанием дела уточнил абажур, глядя в потолок, а на самом деле на то, как разливает виски один из его бойцов. За ценным продуктом следовало приглядывать, даже когда его бывало вдоволь. «Ну да», — Утюг потер подбородок. «Так вот, мы были на Рассалима, искали подходящее заведение, а потом смотрим, великий фюрер идет». «Не идет», — вставил боец. «Да, Штекер прав, не идет», — согласился Утюг. «Одноглазый сам идти не мог, его эрлиец вел». «И заморыш», — добавил Штекер. «И заморыш», — подтвердил Утюг. Однако шофер великого фюрера не интересовал абажура. «Какой эрлиец?» — насторожился он. «Там барыжит», — махнул рукой Штекер. «Не барыжит, а здоровьем торгует», — поправил бойца Утюг. «То есть бодяжит». «Наркотой?» — удивился Утюг. «Эрлийцы таким не промышляют. Тебе откуда знать?» «Так что с кувалдой было, идиоты?» — оборвал спор абажур. «Он пьяный был?» «Нет». «Нет», — согласился Утюг и добавил. «Он как будто обдолбанный шел. Я таких челов видел. Или больным он шел», — вставил Штекер. «Жутко больным». «Плохо ему было, потому к эрлийцу подался. Небось, помирать». «Докажите», — неожиданно прорычал абажур. «Хватит слов, мля. Доказательства есть?» «У него», — Утюг мотнул головой на бойца. Штекер кивнул, достал телефон, отыскал нужный файл, запустил и подвинул телефон авторитетному. «Вот». Авторитетный взял телефон и поднес его к левому уху. Ну, потому что в этот момент осуществлялся обзор именно этого сектора. Короткое видео с мычащим, не держащимся на ногах кувалдой, дикари просмотрели в полном молчании. А когда оно закончилось, абажур нажал на кнопку повтора, после которого Утюг сделал неутешительный вывод. «Одноглазый, похоже, действительно никакой». Гниличи подцокали языками, но соглашаться не стали. Повернули головы к абажуру, ожидая от него вердикт. Что же касается авторитетного Уйбуя, то ему очень хотелось захохотать, заплясать или завопить от радости, но сдержался. Оглядел столпившихся вокруг сородичей, кивая вверх-вниз, и многозначительно кашлянул. «Хм, может, его еще вчера уже таким и закопали?» — предположил Штекер, расценивший покашливание как разрешение говорить. За столом стало очень тихо. То ли от неожиданности, то ли от открывающихся перспектив. «Кувалду сегодня видели?» — спросил абажур, бросив на Штекера недовольный взгляд. Гниличи покачали головами, дружно и отрицательно. «Нет. Со вчера не появлялся. Прячется. Или дохлый уже?» — повторил Штекер. «Двойника нам привезут», — выдохнул Утюг. И тревожно округлил глаза. «Точно вам говорю». «Кто?» — поинтересовался абажур. «Что кто? Кто привезет?» «Да хоть копыта», — подумав, ответил Утюг. Он знал, что абажур терпеть не может авторитетного Уйбуя Шибзичей. Вот и вернул ненавистное имя. «Копыта привезет двойника или голема вообще, и станет тот царствовать от имени этого». Утюг явно хотел обидно обругать вроде бы умершего фюрера, но также явно передумал, потому что подтверждения смерти пока не было. «Будет царствовать от имени нашего обожаемого великого фюрера», продолжил Утюг после секундной паузы. Заметил, что за ним внимательно наблюдают Шибзичи и Дуричи, и плавно превратил свою пылкую, можно сказать, оппозиционную речь в верно подданную и политически выверенную. «А этого допустить нельзя, потому что мы любим нашего великого фюрера, пусть даже больного. Ведь он принес мир и процветание в Южный форт и во всю нашу могущественную семью. Да здравствует великий фюрер!» — поддержали оратора бойцы, увидев одобрительный кивок абажура. Авторитетный Уйбуй сначала хотел обругать Утюга за словеса в адрес вроде бы умершего лидера, но потом понял причину резкой смены курса и по достоинству оценил проявленную бойцом сообразительность. Услышав привычное словословие, Дуричи и Шибзичи потеряли к совещанию Гниличи интерес. И напрасно. Поскольку едва они вернулись к выпивке, абажур занялся планированием недружественных действий в сторону главы красных шапок. Уйбуй наклонился вперед, заставив Гниличи сомкнуться вокруг стола, и зашептал. «Просто так бузить не станем. Но слух о том, что кувалда при смерти, пустить надо. И тогда посмотрим, какого такого голема копыта притащит на сегодняшнее совещание». Коммерческое здание, Москва, Расторгуевский переулок, 30 июня, четверг, 13:19. Самостоятельность стоит дорого. Независимость еще дороже. Свобода бесценна. Настоящая свобода с возможностью делать только то, что угодно душе, и выбирать лишь тех, с кем приятно и комфортно. Добиться такой свободы невероятно сложно, но именно она является для многих вожделенной целью. Свобода. Сколько Шера себя помнила, она всегда хотела вырваться из тепких объятий заботливых родителей и чего-то добиться. Самой добиться. Без помощи и поддержки, чтобы иметь возможность заявить «И я ничем вам не обязана». Чтобы каждая шишка — собственная. Чтобы потратить на каждую достигнутую вершину вдвое больше времени. Чтобы чувствовать себя от всех свободной. Окончив школу, Шера отправилась в Москву и поступила в институт. Сама, без помощи и поддержки. Успешно отучилась 3 семестра, а следующей зимой случайно столкнулась на улице с Хваном, нос к носу. Увидела вторую пару рук под наведенным мороком и так узнала, что обладает магическими способностями. Правда, не очень сильными, но ведь у большинства челов нет и таких. По классификации людов девушка обладала уровнем фея, а после года активных занятий в магической школе Зеленого дома он поднялся до больше, чем фея. Тоже невысоко, но даже этот уровень казался Шере фантастикой. Ведь все, о чем она мечтала, читая книги, все, о чем грезила во сне и наяву, сбывалось. Скромная Золушка превращалась в принцессу. И не простую, а в принцессу-волшебницу, перед которой готовились открыться все двери. Шера понимала, что магия станет прекрасным помощником в карьере. Впервые начала строить очень серьезные планы на будущее и в один прекрасный день влюбилась. И страсть эта была насколько сильной, настолько же и противоестественной. Шера влюбилась в Масана. От ночных охотников, даже тех, кто принял догмы покорности, предпочитали держаться подальше. Ничего личного, только инстинкт, поскольку всех разумных, за исключением навов, вампиры рассматривали в качестве пищи. Они держались с высокомерием прирожденных хищников, вынужденных жить среди полуфабрикатов. Но исходящая от масанов аура жуткой опасности отталкивала не всех. Были те, кого она манила, обещанием необыкновенного, порочного наслаждения. Возможно, рано или поздно любопытство вынудило бы Шеру встретиться с кем-нибудь из масанов. Возможно, она прислушалась бы к голосу разума и устояла перед сладким, но очень притягательным искушением. Возможно. Но получилось так, как получилось. Шера встретила Адриана Малкавиана, а не влюбиться в него не было никакой возможности. Адриан был весел, высок, силен, красив, как греческий бог, и немного безумен, как все Малкавианы. И эта сумасшедшенка взорвала девушку, затянула в водоворот страсти и больше не отпускала. Познакомившись на большой вечеринке в Ящерице, они отправились к Адриану, и там Шера познала силу вампира. В первый раз просто силу. Утром проснулась в прекрасном расположении духа, удовлетворенная как никогда и потому довольная. Нежилась в постели, пока Адриан не принес кофе, улыбнулась ему, прижалась к холодному телу, вспоминая нюансы великолепной ночи, а затем услышала: «Хочешь, сделаем все по-настоящему?» И вздрогнула. «По-настоящему это как?» «С кровью». Малкавиан смотрел очень спокойно, всем своим видом давая понять, что примет любой ответ. Но Шера поняла две вещи. Предыдущая ночь не показала, что значит «быть с Масаном». Они просто переспали. И второе. Если она откажется, то больше никогда не увидит веселого, немного сумасшедшего красавчика. «Будет больно?» «Ни в коем случае». Она закусила губу. Он тихонько вздохнул. Она доверчиво кивнула. И тогда, в самый первый раз, Адриан был невероятно нежен. Понимая, что девушка насторожена и немного боится, он начал с обычных ласк, заставив Шеру расслабиться, увлечься, отдаться возбуждающему потоку чувств и не заметить, как иглы вошли в ее шею. Невероятно нежно. Она не услышала довольного урчания вампира, но поняла, что они сплелись так тесно, как никогда и ни с кем у нее не получалось. Стали удивительно близки, как будто одним целым. И это единение вызывало острейшее наслаждение. Его напор и ее кровь. Безумный коктейль опасности и удовольствия накрыл девушку с головой. И на вершине блаженства Шера потеряла сознание. А когда очнулась, стала верной спутницей Адриана, исполняя его прихоти даже в ущерб своим интересам. Впрочем, Шера искренне считала, что были только их интересы, их общие, ведь их удивительное единение случилось навсегда. Но теперь Адриан умер, убит, и все вновь переменилось, а жизнь потеряла смысл. Во всяком случае, так показалось. Первые дни оглушенная Шера жила в полнейшем тумане. Ничего не помнила и почти не понимала происходящего. То и дело срывалась с рыданий в крик и обратно. Молила, чтобы случившее оказалось страшным сном, сбежала ото всех. Спряталась и часами лежала, прижимая к груди фотографию любимого, мечтая или умереть, или проснуться. В минуту просветления поняла, что должна отомстить, и вышла на тропу войны. Нет, не войны. Мести. Шера хотела, чтобы убийца Адриана мучился, и знала, как этого добиться. И она направилась в старый двухэтажный дом по Расторгуевскому переулку. В одно из тех строений прежней Москвы, которые пока противились натиску реновации, своим видом рассказывая, какой была столица совсем недавно. В здание, которое давало приют нескольким не очень богатым фирмам. Их плохо выглядящие офисы находились на двух этажах, а в подвале пряталось логово небольшой компании молодых Носферату, представителей самого уродливого клана семьи Масан. Настоящие, а не киношные Носферату были настолько же безобразны, как образ, увековеченный Фридрихом Мурнау. Лысые, неестественно гладкие головы, большие глаза, горящие жутким огнем, неприятные тонкогубые рты, почти не скрывающие зубов, шершавая болезненная кожа, которая не становилась свежей даже после высушивания жертвы. Недостатки внешности выставляли Носферату чудовищами, и, смирившись с этим, они предпочитали жизнь отшельников, не особенно общались ни с жителями тайного города, ни даже с сородичами-вампирами. И считались умниками, поскольку вечеринкам предпочитали библиотеки. Шера не знала, как шумному и слегка сумасшедшему Адриану удалось завоевать расположение мрачных Носферату. Но он частенько общался с ними. Говорил, что Адаму, предводителю маленького сообщества, можно доверять, и потому девушка отправилась к нему. Оставила мотоцикл у подъезда. Не Харлей, какой был у Адри, а Хонду, скромной модели. Вошла в неприметную деревянную дверь с торца дома, спустилась по металлической лестнице, оказавшись в небольшом, пахнущем кошками тамбуре, и постучала. Следующая дверь была не чета уличной. Крепкой, металлической, усиленной не только сталью, но и заклинаниями. Следующая дверь вела туда, куда могли пройти лишь жители тайного города. «Привет», — улыбнулась Шера, когда она отворилась. «Привет», — не улыбнулся в ответ Адам Носферату и замер в проходе, не позволяя девушке пройти. «Можно?» «Зачем?» «Есть дело». «Серьезное?» «Жизни и смерти». Адам помолчал, поморщился. Его гримасы могли вызвать тошноту у неподготовленного чела. Но все-таки кивнул и отступил, позволяя девушке пройти. В гостиной, первой и самой большой комнате логова, оказался только он. Остальные Носферату либо спали, либо прятались от губительного солнечного света в другом месте. Выглядело помещение просто и мрачно. Длинный грубый стол на 8 персон, со стороны стены лавка, с противоположной 4 стула. 4 полки и шкаф с книгами. Телевизор на стене, ноутбук на столе. В левом углу комнаты короткая барная стойка и большой холодильник. Масаны могли питаться одной лишь кровью, но не брезговали алкоголем и хорошей едой. Окон, разумеется, нет. Двери, ведущие вглубь подвала, заперты. Впустив Шеру, Адам вернулся за стол, на котором лежала раскрытая книга в старом кожаном переплете, и побарабанил пальцами по столешнице, выразительно глядя на девушку. Та расположилась напротив, ответила вампиру жестким, как ей казалось, взглядом, но сказать ничего не успела. «Слышал об Адриане», — проскрипел Адам. «Мне жаль», но при этом продолжил барабанить пальцами по темной столешнице. «Что ты слышал?» — подняла брови Шера. «Его убили, почти на моих глазах». «О тебе никто не говорит», — заметил Носферату. «Я уехала». «Бросила его?» «Уехала». Они помолчали. Шера пыталась сверлить собеседника взглядом. Адам демонстрировал, что хочет вернуться к чтению. И чтобы ускорить разговор, он через несколько секунд сообщил. «Адриан был мне другом». «Докажи», — тут же потребовала девушка. «Как?» «Я хочу отомстить». «Малкавиан и не знает убийцу», — поразмыслив, произнес Носферату. «Я знаю», — негромко проронила Шера. «Потому и уехала». Не совсем так, но близко к истине. Поэтому Адам не почувствовал лжи. «Почему уехала?» — спросил он. «Нужно было рассказать обо всем Малкавианам». «Никто не отомстит за Адри так жестоко, как я». «Мы просто высушим убийцу», — не стал спорить Адам. «А я хочу, чтобы он мучился». «Долго?» «Как можно дольше». Снова возникла пауза. Шера понимала, что Носферату оценивает риск, и не мешала, не подгоняла его. Хотя больше всего на свете ей хотелось закричать. «Прими мое предложение, тварь!» Шера сидела спокойно, и лишь раздувающиеся крылья носа показывали, что девушка едва сдерживается. Что же касается Адама, то, помолчав пару минут, он закрыл книгу и тихо спросил. «Чего ты хочешь? Мне нужен артефакт». «Дорогой и довольно опасный артефакт, который мне никто не продаст». «Какой?» «Господин Крови». Адам вздрогнул. Шера чуть дернула плечом, показывая, что ничего другого ей не требуется. Снова помолчали. «Ты знаешь, как с ним обращаться?» — выразил удивление Носферату. Адри рассказывал. «Все рассказывал». С нажимом уточнил Адам, сделав упор на слове «все». «Да», — подтвердила девушка. «И ты готова заплатить такую цену?» «Мой уровень чуть больше феи», — негромко, но очень твердо сказала Шера. «Я не могу составить заговор с Луа, и ни один торговец тайного города, даже контрабандист, не продаст мне артефакт с заговором». «Тогда с чего ты взяла, что я продам тебе, господина Крови?» — осведомился Адам. «Мы хотим отомстить?» — усмехнулась девушка. «Разве нет?» «Ты хочешь», — уточнил Масан. «А ты?» «Я сильно рискую, продавая тебе запрещенный артефакт. Господин Крови не запрещен. Тебе нужно и спрашивать разрешение на его использование. И мы оба знаем, что разрешение тебе не дадут. Господин крови не запрещен, но это очень сильный артефакт. Шера прищурилась. На лице Адама не дрогнул ни один мускул. Он давно перестал барабанить пальцами по столешнице и стал абсолютно недвижим, подобно затаившейся змее. «Чего ты хочешь?» — прошептала девушка. «Ты знаешь, чего?» — спокойно ответил вампир. Он не сказал прямо, но было понятно без слов. «Жажда близко», — скривилась Шера. «Нет». Тонкие губы Носферату разошлись в улыбке. «Просто ты мне нравишься». У девушки задрожало веко. «Адам», — чуть сбившись, произнесла она, — «Адриан был твоим другом?» «Он — да». «Ты — нет», — ровно ответил вампир. «К тому же ключевое слово в твоей фразе «был» — прошедшее время, ведь Адриана больше нет. Но я все сказал». Носферату чуть повысил голос. «Вечером у меня будет господин. Если он тебе нужен, приезжай. А когда будешь думать о цене, вспомни, что больше никто тебе его не продаст. Мерзавец!» — прошипела девушка. «Совсем нет?» — пожал плечами Адам. Он совершенно не обиделся. «Мы оба знаем, что рано или поздно ты снова ляжешь с Масаном, потому что никто другой не доставит тебе такого наслаждения. Ты будешь искать, но найти не сможешь. Ты будешь злиться и тосковать, и обязательно ляжешь с Масаном. Так будет. И я хочу, чтобы ты легла со мной, по старой памяти и к взаимной выгоде. Мерзавец!» — горько повторила девушка. «До вечера». Зеленый дом. Штаб-квартира Великого дома «Людь», Москва, Лосиный остров. 30 июня, четверг, 15:25. Штаб-квартира «Людов», единственная из всех великих домов, располагалась вдали от суеты московских улиц, на большой поляне в центре Лосиного острова. Она походила и на крепость, и на дворец одновременно. Крепкие стены, сложенные из огромных бревен, покоящихся на массивном каменном основании, хранили прелестные ажурные постройки, тонущие в пышной зелени деревьев и кустов. Зеленый дом строился людами для людов. В точности соответствовал их мировоззрению и мировосприятию и потому вызывал теплые чувства у каждого подданного короны. Дом казался людом не только крепостью и дворцом, но символом семьи, ее частью. И они защищали его с той же яростью, что и себя самих. И даже с Демиру, в котором порывистый юношеский максимализм плотно смешался с цинизмом наивысшего качества, образ зеленого дома казался родным и уютным. И когда деревья расступились, открывая дворец во всей красе, на губах молодого Люда заиграла сентиментальная улыбка, которая исчезла, лишь когда барон остановился в воротах, поскольку улыбаться хмурым дружинницам из элитных дочерей журавля у Здемира не было никакого желания. Доказав стражницам, что он именно тот, за кого себя выдает, и явился во дворец не просто по делам, а навстречу с берегиней трона, молодой барон проехал на территорию, оставил машину на парковке и уверенно вошел в королевское крыло, правда, с черного хода. Задержавшись на пару секунд у поста охраны, Здемир быстрым шагом добрался до личного кабинета берегини. Постучал, тут же, не дожидаясь ответа, открыл дверь и улыбнулся. «Всеведа, ты, как всегда, вовремя», — кивнула сидящая за письменным столом берегиня. «Но я, как всегда, по делам», — притворно вздохнул молодой барон, располагаясь напротив хозяйки кабинета. «Всеведа, в недавнем прошлом высший офицер секретного полка, затем жрица, а теперь берегиня трона, была весьма пожилой по меркам людов женщины, разменявшей сотню лет, но при этом сумела сохранить былую красоту. Ее спокойный, благородный образ привлекал растерянных людов, а глубокий и глубоко прагматичный ум почти гарантировал победу на предстоящих выборах королевы. В последнее время великий дом Людь переживал одно потрясение за другим. Кровавое побоище, в которое превратилась свадьба королевы Всеславы, жестокая схватка за власть в высших сферах, гибель многих баронов и жриц, смерть королевы. Каждое происшествие по отдельности тянуло на события года. Но они случились все и почти подряд. И неудивительно, что зеленые поплыли. Великий дом лихорадило. Домены с трудом удерживались от междоусобицы, и Всеведа, которая стояла за всеми потрясениями, теперь изо всех сил старалась успокоить подданных, чтобы мирно провести выборы и победить на них. Делу Берегини было по горло, но она не собиралась ничего упускать и отыскала время для доклада с Демира, которого назначила официальным представителем Зеленого дома по вопросам проведения конклава. Молодой барон должен был координировать работу с остальными великими домами, а в действительности сделать так, чтобы конклав прошел в точном соответствии с планами Ярги. «Какие новости?» Отрывистый вопрос показал, что Всеведа не намерена тратить на встречу много времени. Впрочем, Сдемир не горел желанием задерживаться в кабинете дольше необходимого, поэтому с удовольствием перешел на сухой деловой тон. «Вчера состоялось предварительное совещание, видеоконференция. Согласно принятой нами стратегии поведения, я выразил сдержанное недоумение самим фактом проведения конклава, а после подтвердил это в коротком интервью Tigrad.com. Теперь тайный город знает, что Зеленый дом с самого начала был против этой авантюры». «Хорошо», — улыбнулась Всеведа. Она видела интервью и обратила внимание на то, как прекрасно держался барон перед камерой. В ответ Сантьяго уверил нас, что конклав не станет угрозой для тайного города. «Как настроен комиссар?» «Демонстрирует оптимизм». «Демонстрирует? Или действительно рассчитывает на успех?» Вопрос был непростым и при этом неожиданным, поскольку нелепо требовать от Люда оценки замыслов высшего боевого мага Темного двора. Но Всеведа потребовала, и Сдемир, поразмыслив, решил огрызнуться. «Я не настолько хорошо знаю Сантьяго, чтобы делать такие выводы». Он выразительно посмотрел на Берегиню. «И не уверен, что ты смогла бы». «Я, возможно, смогла бы». «С помощью колдовства?» «Разумеется». В Зеленом доме магические способности проявлялись только у женщин, что и определило их главенствующую роль в жизни семьи. Соответственно, представителем на подготовке конклава должна была стать воевода дружины дочерей Журавля, высший боевой маг Люди. Но Ярга приказал доверить это дело Сдемиру, и теперь Всеведа с удовольствием указывала молодому барону на его место. «Что, рыцари?» — небрежно продолжила Берегиня после короткой паузы. «Гуго де Лаэрт не в восторге от идеи конклава, но доверяет Сантьяге и только поэтому не протестует против его проведения. Он не поддержал меня в сомнениях. То есть часть вины упадет на рыжих? Обязательно». «Хорошо. Согласен». Всеведа кивнула, бросила быстрый взгляд на монитор, появилась отметка о приходе важного сообщения. Но резко обрывать разговор сочла неправильным и негромко заметила. Ярго все прекрасно рассчитал. «Заурт велик», — спокойно ответил Сдемир. «Заурт велик», — подтвердила Берегиня. «Кстати, где он?» — легко поинтересовался барон. «Ты разве не знаешь?» «До сих пор думал, что знаю, но последние события заставили меня насторожиться, потому что после громкого инцидента в замке Ярго исчез и уже несколько дней не давал о себе знать. Помощники продолжали исполнять разработанные им планы, но все они... Во всяком случае, все из высшего круга. Нет-нет, да задавали себе вопрос, что происходит. Жив ли Ярго? В плену он или на свободе? А если в плену, то было ли пленение частью плана? Потому что если события в замке пошли не по сценарию, то скоро помощники первого князя начнут терять головы, независимо от положения в своих великих домах. «Вдруг он действительно у навов?» — тихо спросил Сдемир. «Значит, он туда хотел?» С уверенностью, которой на самом деле у нее не было, ответила Всеведа. «Или это значит, что он не может оттуда выйти?» Еще тише произнес барон. «Хочешь его предать?» «Я не настолько глуп», — усмехнулся Сдемир. «Но если Заурт в плену, то мы остались один на один с Сантьягой. Ты в себя не веришь? Одной лишь верой кормятся инквизиторы, а я даже не маг», — он помолчал. «Будет трудно». И Всеведа вдруг подумала, что все происходящее может оказаться прекрасно разыгранной провокацией, и от того, как среагирует она сейчас, будет зависеть ее будущее, потому что Ярго без колебаний сносил нерадивые головы, независимо от положения их обитателей в великих домах. «Не волнуйся, план безупречен», — ровно произнесла Всеведа. «При должной удаче Масана ликвидирует Сантьягу. А если нет, они как следует раскачают тайный город. Мы в любом случае в выигрыше». «Кого-то указал им в качестве цели?» — неожиданно спросил Сдемир, глядя Берегине в глаза. «Только жрицу Снежану», — твердо ответила Всеведа. «Только она сможет составить мне конкуренцию на выборах королевы. А смерть от руки вампиров никто не свяжет с происками Берегини». Но в действительности барона интересовало другое. «Ты ведь понимаешь, что я буду на страже и обязательно отобьюсь от масанов», — осведомился он, нехорошо улыбаясь. «Как ты мог подумать, что я захочу твоей смерти? Слишком давно тебя знаю. Я не могу остаться без союзного барона. Твой единственный союзник, твой подлый, но гениальный ум. Ты мне еще нужен, Сдемир. Еще нужен. И тем не менее я буду на страже. Так и развивается паранойя», — рассмеялась Всеведа, откидываясь на спинку кресла. «Увидимся, Сдемир». Барон встал и отвесил Берегине легкий поклон. Южный форт. Штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва, Бутово. 30 июня, четверг, 18:53. Если разобраться, Красные Шапки обладали всеми признаками полноценной семьи тайного города. У дикарей была штаб-квартира, Южный форт, герб, чертополох, гимн, правда, неофициальный, но очень любимый, общая казна, до которой все мечтали добраться, государственная виселица во дворе, у мусорной кучи, чуть левее портрета, и единогласно избранный пожизненный лидер семьи, великий фюрер Кувалда Шибзич, склеивший семью чугунной скрепой. А великий фюрер любил проводить совещания, призванные определить пути развития великой семьи в будущем и решать накопившиеся вопросы в настоящем. Совещания делились на плановые, которые Кувалда назначал, когда был в настроении, и внеплановые, по наиболее острым, внезапно назревшим вопросам. И нынешняя встреча была плановой. Находящихся в форте уйбуев без лишних слов согнали в башню, разоружили, так стало принято после нескольких инцидентов, имевших место на заре правления Кувалды, и рассадили за грязным совещательным столом. Как бывало обычно, нелюбящие друг друга уйбуи попытались затеять драку, но предусмотрительный одноглазый не забыл об угощении. 5 бутылок виски, и нарушения регламента не случилось. Высокопоставленные дикари сделали по глотку животворящего напитка, слегка расслабились, но великого фюрера встретили без привычной льстивой угодливости, а несколько настороженно, на что Кувалда не обратил внимания. Одноглазый появился из потайной двери, плюхнулся в великофюрерское кресло, которое лизоблюда величали троном, и внимательно оглядел сородичей. Те постарались сделать ответные взгляды максимально глупыми, но хитрость не удалась. Кувалда прекрасно знал, где зреет напряжение. В настоящее время основное противостояние шло между родным кланом Одноглазого Шибзичами, которых вел верный копыта, и наглыми, да к тому же многочисленными гниличами, среди которых образовался авторитетный уйбуй Абажур. Сейчас противоборствующие группировки сидели по разные стороны стола. Шибзичи справа, гниличи слева. И обменивались недружелюбными взглядами. А в дальнем конце притулилась арава дуричей. В ходе предыдущих разборок они потеряли своего неформального лидера и теперь представляли собой унылое болото, пытающееся растечься во все стороны разом. В настоящий политический момент дуричи великого фюрера не беспокоили. Впрочем, сейчас его и шибзичи с гниличами не особенно интересовали, поскольку, по его оценке, до перестрелок и рукопашных у мусорной кучи еще было далеко. Не меньше недели. Другими словами, семья располагала временем, необходимым для решения неотложных экономических вопросов. «Что у нас произошло, прифурки?» — поинтересовался Кувалда, разглядывая подданных без одобрения. Подданные переглянулись и уточнили. «У нас?» — уточнили сразу с нескольких мест, и прозвучавшие вопросы слились в один. «Да», — ответил великий фюрер. «У нас нормально», — осклабился абажур, глядя левым глазом в сейф с семейной казной, а правым в окно. «Как ты того требуешь, так и происходит», — добавил копыта. «Живем и грабим», — сообщил кто-то из дуричей. «Грабим и живем». «Воруем», — пропищал кто-то умный. Фантазировать на тему своего бытия шапки могли долго. Поэтому Кувалда стукнул по столу кулаком и рявкнул. «У нас, идиоты, произошла смена власти!» И рявкнул напрасно. Совещание молниеносно притихло, сумрачно разглядывая Одноглазого. После чего кто-то из гниличей едва слышно пролепетал. «Я же говорил, что он не настоящий!» За столом засопели. В воздухе ощутимо запахло волнением и, возможно, бунтом с элементами революции. Но озабоченный отсутствием денег, Кувалда особенно не принюхивался. «Двойника прислали», — прошелестело по кабинету. «Или голема. Големы не пьют, а у этого перегар. Почему это големы не пьют? А зачем добро переводить?» «Тоже верно. Этот вроде на кастрюлю Шибзича похож, только если глаз вырвать. Кастрюлю убили месяц назад». «Или специально спрятали заранее, чтобы мы не увидели, как ему глаз вырвали». «Надо бы проверить». «А как?» «Черепушку вскрыть и посмотреть, что внутри. Если кастрюля, то сразу поймем». «А если не поймем?» «Тогда ирлицам покажем». «А это мысль», — протянул абажур, представляя, как привозит вскрытого фюрера в московскую обитель, а ирлицы говорят: «Да, это он. Храните». Но сладкие мечты разбились уже в следующую секунду. «Чего разорались?» — недовольно поинтересовался Кувалда, для которого шепот подданных сливался в один шелестящий гул. «Давно никто не вешался?» Однако обещание репрессий не произвело привычного впечатления. Уйбуи, правда, замолчали, но ничего не ответили и напряженно уставились на великого фюрера, выискивая на его лице признаки смертельного заболевания. А над столом вновь полетел крамольный шепот. «Ругается, как настоящий. Вид делает. Может, он еще не умер? А зачем тогда признался, что умер? Благонадежность проверяет». «Какую? Благонадежность. Лучше выпей». Уйбуи выпили, но ясности в происходящем не прибавилось. «Вы о чем там бормочете, тауны?» — рявкнул Кувалда, который никак не мог взять в толк, что именно идет не так. «Раньше ты нас так не ругал», — заметил кто-то из дуричей. «Раньше я вас еще сильнее ругал». «Ты обругай нас, как раньше, а мы послушаем». Дикари замерли, ожидая потока оскорблений, но Одноглазый вдруг сообразил, что с начала совещания прошло уже 20 минут, а к делу они так и не приступили, и громко объявил: «Я вас собрал, дебилы, потому что в зеленом фоме сменилась власть. У нас новая королева». «У людов королева», — уточнил абажур, наблюдая за ползущими по потолку тараканами, и несколько гниличей захихикали. Но Кувалда не позволил вновь сбить себя с толку. «Мы все один большой зеленый фом», — назидательно произнес он, с подозрением разглядывая подданных. «И когда меняется королева у люлов, То же самое происходит и у нас. Ты уходишь? Изумился копыта. Сам признался, выкрикнул кто-то из дуричей. И только умный абажур прищурился, не торопясь реагировать на странные заявления великого фюрера. «А что происходит, когда меняется королева?» — поинтересовался одноглазый, пропустив вопросы мимо ушей. «Начинаются репрессии», — радостно сообщил копыта, одновременно бросив выразительный взгляд на авторитетного уйбуя Гниличи. «Когда меняется королева, всем очень нужны деньги», — объяснил Кувалда. «А за деньгами люди придут к нам». «Зачем?» — не понял Утюг. «За деньгами». «Зачем к нам?» «Всегда приходили и сейчас придут». Это заявление никто оспаривать не стал. «С деньгами плохо», — сообщил копыта. Затем потянулся за бутылкой совещательного виски, увидел, что она пуста, и горько выругался. Абажур, который выпил последнюю дозу в тот самый миг, когда копыта мечтал о репрессиях, счастливо улыбнулся и скатил глаза к переносице. «Короче, мы должны решить, где взять денег, чтобы удовлетворить жадных людов», — закончил одноглазый. Свалившийся как снег на голову несчастье заставило дикарей отвлечься от выяснения личности великого фюрера и сосредоточиться на той проблеме, за игнорирование которой могли повесить. Краткий мозговой штурм принес ожидаемый результат. «Пусть новая королева квоты на грабежи увеличит», — предложил абажур. «Точно», — поддержали его верные гниличи. «Это справедливо и законно». Дикарям показалось, что они нашли идеальный выход из положения, но Кувалда знал, как к подобному предложению отнесутся в зеленом доме, и покачал головой. «Чаще, чем сейчас, грабить не разрешат». «Тогда откуда деньгам взяться?» «Вот я и говорю, думайте». «Раньше он нас к этому не призывал», — пробормотал абажур. Его приятели согласно закивали. «Раньше он совсем другим был». «Таким же был. Деньги требовал и ругался», — пожал плечами Утюг. «Совсем Кувалда после смерти не изменился». «Может, еще изменится? О чем вы там бормочете?» — осведомился одноглазый, недовольный тем, что гниличи вновь принялись шушукаться. «Думаем, где деньги взять, твое великофюрерское превосходительство?» Верноподданно, как ему казалось, ответил абажур, одновременно разглядывая мудрый лоб мудрого руководителя и пряжку на его ремне. «Думайте тихо, вы другим мешаете». «Как можем, так и думаем». «Не спорь, он ведь умирает», — прошептал абажуру Утюг. «И хорошо», — отмахнулся авторитетный гнилич. «Я слышал, перед смертью разные человские диктаторы приказывали казнить своих верных подданных», — опасливо сообщил Утюг. «Чтобы, значит, дольше не выжили, чем вождь и благодетель». Гниличи в ужасе умолкли. «Погубит он нас», — прошептал кто-то, обдумывая вариант побега. «Пропали. Не такие уж мы и верные», — протянул абажур. «За это диктаторы впервые голову казнят. Больным повод не нужен». «Я велел думать тише», — прикрикнул Кувалда, прикидывая, не выставить ли тормозящим уйбуем еще несколько бутылок. «Прости твое великофюрерство», — отозвался абажур, после чего повернулся к гниличам и шепотом произнес. «Дело ясное. Кувалда еще прежний, но уже не жилец. Подыхает, это всем видно. И пока он совсем не озверел, надо что-то делать». Уйбуи закивали. Цитадель. Штаб-квартира Великого дома Нафь. Москва, Ленинградский проспект. 30 июня, четверг, 20.01. «Минимализм», — повторил Сантьяго, внимательно наблюдая за реакцией Захара Треми. «Элегантно и без пафоса. Что скажете?» «Получилось весьма скромно», — выдавил из себя Масан. «Не похоже на вас. «Спасибо, Захар», — кивнул комиссар. «Я изо всех сил старался сделать кабинет максимально простым и неброским, и мне кажется, удалось». Нав с удовольствием оглядел новую обстановку и негромко добавил. «Правда, получилось дороговато». «Насколько?» — из вежливости поинтересовался Треми. «Князь сказал, что мы могли бы выиграть две небольшие войны». «Но ведь оно того стоило?» «Безусловно». Занявшись переустройством рабочего места, Сантьяго распорядился вынести всю мебель и заменить ее специально сконструированным креслом, идеально подогнанным под его высокую фигуру. Рабочий стол, если в нем появлялась необходимость, поднимался из пола, и там же прятались стулья и кресла для гостей. Так что, кроме кресла, постоянной мебелью кабинета были лишь две скромные книжные полки у входной двери. Зато одна из стен стала гигантским монитором, управление которым осуществлялось жестами правой руки комиссара. Следующее превратилось в панорамное окно, а третье — панорамным окном туда, куда Сантьяго хотел сейчас смотреть. Комиссар выбирал город, ракурс, запускал нужный артефакт, и во все окно распахивался портал, в который при желании можно было шагнуть. Собственно, эти траты и превращали простую, практически спартанскую обстановку в золотую. Но комиссар категорически отказывался обходиться заменителями вроде электронных картин. «Мне нравится запах моря», — сообщил он, приоткрывая створку так, чтобы в кабинет залетал соленый ветер. Сейчас за окном расстилался Индийский океан, волны которого мягко шелестели, набегая на один из Сейшельских островов. Сегодня он как раз под настроение. «Вам хочется путешествовать?» — выдавил из себя Масан. «Захар, когда мне хочется путешествовать, я путешествую», — улыбнулся Сантьяго. «А сейчас мне просто приятен запах моря». «Он всегда приятен», — отозвался Треми, держась так, чтобы не оказаться под перекрестными солнечными лучами из окон. «Согласен», — кивнул Нав, — «как запах горных трав, холодная свежесть ледника или мед цветущего луга. Земля восхитительна во всех проявлениях, но мысли о прекрасных уголках не должны отвлекать нас от дел». Комиссар поднял брови, и Захар подобрался. В клане Треми он был епископом, то есть вторым иерархом после кардинала. Но это не самое высокое положение ничего не значило. Все знали, что Захар Треми является одним из самых доверенных помощников комиссара и, совершенно точно, самым доверенным из ночных охотников. Фактически Захар был неофициальным представителем семьи Масан при Темном дворе и обладал высочайшим авторитетом среди соплеменников. Среди тех, кто искренне принял догмы покорности и хотел жить по установленным Навью правилам. А вот непримиримые ненавидели епископа Треми так же сильно, как Сантьяго. «Все развивается по плану», — сообщил Захар, имея в виду конклав. Он был главным организатором предстоящей встречи. «Сегодня утром я говорил с кардиналами. Они подтвердили участие. Ни один не отказался. Кардиналы непримиримых ведут себя на удивление покладисто», — обронил Нав. «Согласен». «На удивление», — повторил комиссар. «Мы ведь ждем провокаций», — улыбнулся Захар. «Несколько мелких или одну большую?» «Пока, увы, не ясно». Сантьяго и Треми затеяли рискованную и очень опасную игру, но до сих пор не могли ответить на главный вопрос. Как именно ударит вампиры? Если непримиримый ограничится серией мелких атак, тщательно разработанный план полетит к черту. «Мы отслеживаем положение в крупнейших городах и можем с уверенностью сказать, что уровень активности ночных охотников не снижается». «То есть вампиры убивают челов с обычной интенсивностью. А это косвенно свидетельствует о том, что все масаны на месте, или почти все, или же оставшимся разрешили не стесняться. Точная численность ночных охотников всегда трудно поддавалась определению, и при ее вычислении великим домам приходилось действовать на глазок. Но сейчас ни Сантьягу, ни Захара точные данные не интересовали. Им нужно было понять, готовится провокация или вторжение. Но понять не получалось. «Епископы основных непримиримых кланов находятся в своих городах», добавил Треми, что опять же косвенно свидетельствует о пребывании там и основных сил. «Порталами основные силы можно перебросить за пару часов». «Согласен», — Захар помолчал. «До конклава еще есть время. Будем следить». «Ничего другого не остается», — согласился Сантьяго. «И лично для меня непонятным остается один вопрос». «Да». «Почему зеленые прислали на совещание с Димира? Я ожидал увидеть воеводу дочерей». «Судя по всему, Ярго больше доверяет Димиру», — неспешно ответил комиссар. «И дает понять Всеведе, что барон должен стать вторым иерархом Зеленого дома». «Всеведе это не понравится». «Скоро Всеведа поймет, что Ярго сможет управлять Зеленым домом, только устранив самых сильных ведьм. Он будет вымывать фат уровня жрица и, возможно, жрица. А когда их не останется, заглушит колодец дождей». «Зачем?» — изумился Треми. «Затем, что в империи не может быть трех центров силы», — спокойно объяснил Нав. «Процесс растянется на много лет. Однако Всеведа умна, и скоро обязательно поймет, куда все движется. Или вы ей подскажете. Или так», — не стал спорить Темный. Всеведа в тяжелом положении. Ведь Здимир считает, что долину убили по ее приказу и ждет случая отомстить. А став королем, барон получит огромное поле для маневров. Сантьяго на несколько мгновений задумался, а затем, словно вспомнив о чем-то, улыбнулся. «Нас ждут интригующие шахматные партии, Захар, не сомневаюсь». «Вы хотели еще о чем-то поговорить?» Епископ заслуженно считал себя и умным, и хитрым. Но умение комиссара читать собеседников приводило его в изумление. Иногда Треми казалось, что Сантьяго — телепат, но тщательно это скрывает. «Не спросить, скорее обсудить». «Очень странное происшествие. Я не часто слышу определение «странный» из ваших уст, Захар. Но сейчас именно такой случай», — вздохнул тот. «Несколько дней назад в Северном Тушине убили Масана. Убил маг? В том-то и дело, что нет. Сейчас». Было видно, что епископ сам озадачен событиями и с трудом подбирает слова. «Судя по всему, Адриан Малкавиан решил похулиганить и немного освежиться человской кровью. Он отправился в парк и напал на припозднившегося чела». «Такое случалось. По глупости, из бахвальства или не в силах противостоять надвигающейся жажде, масаны забывали о жесточайшем требовании не охотиться в пределах тайного города и высушивали челов. Иногда это сходило им с рук. Но если о преступлении узнавали навы, виновника купали в лучах славы, связывали и оставляли ждать рассвета. В данном случае преступник уже был мертв, но Треми почему-то не утаил историю от Сантьяги. Адриан определил чела заурядным. Напал, вонзил иглы, начал высушивать и умер. От сердечного приступа? «Понимаю ваш сарказм, комиссар», — вздохнул епископ. Чел сбежал. Малкавиан остался в парке. Счастью или несчастью, его обнаружили до рассвета и доставили тело в клан. Малкавиана решили, что речь идет о преднамеренном убийстве, и потребовали права на месть. Но я уговорил их не торопиться с выводами и отвести тело эрлийцам. «Даже так?» — поднял брови Сантьяго. Он уже догадался, что дело гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. «Эрлийцы подтвердили мои подозрения. Адриан был отравлен», — твердо произнес Треми. «Каким образом?» «Кровь чела стала для Малкавиана ядом». «То есть она яд для всех масанов?» «Так», — протянул Сантьяго, стряхивая пушинку с костюма. «Я знал, что вам понравится», — улыбнулся Захар. «Любопытно. До сих пор вампиры умирали, лишь попробовав навской крови. Собственно, именно поэтому семью Масан сделали вассалами темного двора. Только навов ночные охотники не презирали, а боялись. Только глядя на навов, они видели не пищу, а убийц. Своих убийц. Теперь же на сцене появился новый игрок. Уникум?» — поинтересовался Сантьяго. «Да», — подтвердил епископ. «Эрлийцы сказали, что такое сочетание невероятно редкое, и должны были совпасть миллионы разных факторов. Но они совпали. И теперь у парня такая же токсичная для нас кровь, как навская». «Малкавиан знает?» «Нет». «Спасибо». Подобная новость могла всколыхнуть не только полусумасшедший клан, но всех вампиров тайного города. И комиссар был искренне признателен Треми за мудрое решение. «Я ведь все понимаю», — вздохнул епископ. «Что вы им сказали?» «Сердечный приступ». «Они поверили?» «Говорил не я, а эрлийцы. Эрлийцам верят». «На вас можно положиться, Захар». «Спасибо, комиссар. Вы уже нашли того чела?» «Провели поиск по крови, которую сняли с иглы Адриана», — помедлив, ответил Треми. «Его зовут Антон Буторин. Заурядный чел, ничего не знающий о тайном городе». «Он жив? Иначе бы я вам не рассказал об этой истории», — спокойно ответил Захар. «Но...» «Я понимаю, чего вы хотите», — кивнул Сантьяго, «и благодарен за решение не торопиться. Я с удовольствием использую фактор Буторина в нашей нынешней игре». «Каким образом?» «Пока не знаю». «Есть небольшая проблема», — продолжил Треми. «Корова Адриана Малкавиана тоже отыскала Буторина». «Захар, пожалуйста, вы ведь знаете, как мне претит использование подобных терминов», — поморщился Нав. «Я назвал ее так, как девчонка заслуживает», — пожал плечами Масан. «Захар?» «Извините», — епископ улыбнулся. «Ее зовут Шера. Она знает об истинной причине смерти Малкавиана?» «Не уверен», — покачал головой епископ. «Но она обвиняет Антона в смерти Адриана и хочет отомстить». «Она рассказала о случившемся Малкавианам?» «Нет. Проследите, чтобы девушка нам не помешала». «Убрать ее?» «Не надо», — подумав, ответил Сантьяго. «Девушка Шера пока не заслужила смерти, Захар. Сделаем так. Пусть она резвится, а вы приставьте к Антону наблюдателя, чтобы девушка Шера не увлеклась и не убила нашего чела». Коммерческое здание. Москва, Расторгуевский переулок. 30 июня, четверг, 20:03. Грязь. Жуткая, вонючая, липкая, вызывающая отвращение и тошноту грязь. Выйдя на улицу, Шера медленно, поскольку глаза застилали слезы, дошла до мотоцикла, уселась в седло, но заводить двигатель не стала. Шумно, со стоном выдохнула и до крови закусила губу. Чтобы не разрыдаться, Шера чувствовала себя униженной. Ее передергивало при воспоминании о руках Адама. А запахи из тонкогубого рта и усмешки, которую можно было принять за гримасу. Она гладила его противную лысую голову, целовала тонкогубый рот и терлась о его шершавую болезненную кожу. Она целовала его везде, где он приказывал. Она сделала все, что он захотел, что он потребовал. Ее тошнило от одной мысли о прикосновениях Носферату, но она приехала и позволила ему прикоснуться, потому что знала, никто другой ей не поможет. Приехала и спустилась в подвал. Адам сдержал слово. То ли сам сделал, то ли где-то достал господина крови. И первое, что увидела девушка, оказавшись в гостиной, был он. Вожделенный артефакт, лежащий на столе в ожидании работы. С виду заурядная боевая перчатка, выполненная из тончайших пластин блестящего металла. Она могла обмануть кого угодно, но Шера знала, что многие артефакты вампиров, независимо от предназначения, изготавливались именно в виде перчатки. В этом был смысл. «Я сделал, как обещал», — усмехнулся Адам, заметив жадный взгляд девушки. «Как я узнаю, что это именно господин Крови?» — хрипло спросила она. «Мое слово». «Я могу тебе верить?» Девушка холодно посмотрела в красные глаза Масана. Ответный взгляд на Сферату показался маслянистым. «Я нацелен на долгую связь», — ответил Адам. «Не верю, что ты это говоришь», — прошептала Шера в последней попытке убедить вампира отказаться от задуманного. Девушка хотела вновь напомнить о дружбе, об уважении, которое Адриан испытывал к Носферату, об их встречах. Но Адам не позволил, мягко перебив Шеру, «потому что ты напряжена и зла». И его мягкий голос подействовал почти гипнотически. Девушка проглотила все, что хотела сказать, но все-таки огрызнулась. «Имею право. Это эмоции», — покачал головой Носферату. «Ты слишком возбуждена, Шера. Ты потеряла очень важную часть своей жизни — любовь, и боишься, что больше такое не повторится. Ты в ужасе от того, что ожидает тебя впереди. Такая любовь не повторится». Вспомнив Адриана, девушка едва не заплакала. «Повторится», — уверенно пообещал Адам. «Нет. Подойди ко мне». Она знала, что это требование обязательно прозвучит, и была к нему готова. Не вздрогнула, не вздохнула, просто подошла, остановившись в шаге от сидящего на столе Адама. «Разденься». Шера рывком скинула куртку, но вампир остановил ее. «Медленно. А если я хочу все сделать быстро?» «У нас есть время». Он помолчал. «До полуночи сюда никто не явится. Еще не хватало, чтобы здесь оказались свидетели. Мы договаривались на один раз», — напомнила Шера. «Остальное отдам деньгами». «Да», — кивнул Носферату. «Раздевайся». Теперь она действовала медленно, как приказано. Плавно задрала футболку, подразнив Адама небольшими, но крепкими полушариями грудей. Повернулась спиной, крутанулась, машинально вспомнив, что это движение очень нравилось Малкавиану. «Прости, Адри». Не оборачиваясь, расстегнула и чуть приспустила джинсы. Носферату всхрипнул. Шера выгнулась, продолжая дразнить голодного вампира. «Тебе нравится?» И снова всхрип, короткий. Девушка сбросила сапоги, развернулась и вдруг увидела Адама, совсем рядом, в нескольких дюймах, оскалившегося, сорвавшегося от вожделения, мечтающего взять ее, и Шеру захлестнула волна омерзения. «Нет!» Но поздно. Носферату подхватил девушку на руки, сжал крепко до сладкой ломоты, отнес на стол и очень быстро избавил от одежды, сорвав и расшвыряв по комнате футболку, джинсы и трусики. «Нет, пожалуйста, нет!» Но знакомый холод манил сильнее, чем жаркий огонек свечи влечет мотылька. Холод тела, сила тела, ощущение хищника, страх и наслаждение, жуткой сладости коктейль наполнил Шеру до краев. «Это чужой холод», — шептала она, прижимаясь к Адаму. «Это чужие руки, мерзкие руки, неприятные». Но постепенно, по мере того, как Носферату ускорял движение, Шера перестала вспоминать о Малкавиане. Мысли ушли, грубые доски стола перестали тереть спину. Эмоции туманили сильнее наркотика. И вот она сама прижимается к Адаму. Все теснее и теснее. Вот она помогает ему, лаская лысую голову с невиданной страстью, мечтая о мгновении, когда иглы вонзятся в шею. «Бери меня». А он терпел, доводя девушку до пика блаженства, но не позволяя улететь выше. Он терпеливо, не теряя самообладания, ждал нужного момента. И усмешка, которую она не видела, становилась все холоднее и неприятнее. Адам не умел делать коров, но умел с ними обращаться. А Шеру захватила страсть. Она извивалась под напором вампира, царапалась, кусалась, покрывая холодное тело Носферату горячими поцелуями, стонала, снова кусалась, по-звериному показывая, чего ждет, и в конце концов закричала. «Укуси! Возьми меня! Возьми!» и подставила шею, в которую почти сразу вонзились иглы. Не так мягко и нежно, как это обычно делал Адриан, но сейчас Шере требовалась именно резкость. Она взвыла и тряслась от наслаждения все то время, пока Адам выцеживал из нее кровь. Потом они сидели, обнявшись. Он на стуле, Шера у него на коленях, не имея ни сил, ни желания двигаться. Минут через 10 Носферату осторожно поднялся, вновь положил девушку на стол, но не на спину, а на бок. Повернув к себе спиной, взял ватный кружок, смочил его в заранее разведенном растворе, прошептал короткое заклинание, задрал ее волосы и осторожно стер с тонкой шеи вытатуированную подпись Адриана Малкавиана. Дождался, когда кожа высохнет. Молча поглаживая девушку по бедрам, взял машинку и аккуратно, но быстро начертал на том же месте свое имя, показывая, что отныне Шера является его собственностью. Она не сопротивлялась и не плакала, просто лежала на столе, невидяще глядя в стену. А когда Адам закончил, поднялась, оделась, взяла артефакт и направилась к выходу. У дверей задержалась, постояла, словно обдумывая что-то, а затем бросила через плечо. «Я позвоню». Он молча улыбнулся и раскрыл книгу. Южный форт. Штаб-квартира семьи Красные Шапки. Москва, Бутово. 30 июня, четверг, 20:05. Привычно разогнав уйбуев обещанием массовых казней, Кувалда некоторое время бесцельно бродил по кабинету, пиная разбросанные подданными стулья, затем уставился на преданного копыта, пытающегося вытряхнуть из пустой бутылки хотя бы пару капель виски, и угрюмо сообщил: «Чую измену». «Чего?» «Измену». «Это я понял», — кивнул верный уйбуй, раздумывая, не разрубить ли етаганом бутылку, дабы облизать внутренности. «От кого пахнет изменой?» И шумно втянул носом тяжелый воздух кабинета. «Я ничего такого пока не замечал». «Измена есть всегда», — убежденно выдал Кувалда. С чем копыта оказался абсолютно согласен. «Что верно, то верно», — поддакнул он, отказавшись от заманчивой идеи, и швырнул пустую бутылку в угол. «Но измена бывает не у всех. Измена, она как сифилис, появляется в результате отношений, а лечить надо решительно». Одноглазый несколько секунд внимательно рассматривал неожиданно высказавшегося уйбуя. Вздохнул и решил не усложнять разговор выяснением необязательных подробностей. Вместо этого поинтересовался: «Ты когда за столом сидел, слышал, о чем гнилище фумали?» «Некоторые слова», — беззаботно ответил копыта. «Те, которые не совсем громко думали, можно даже сказать, орали. Фумали слишком громко и смотрели на меня без уважения», — перешел к обвинениям великий фюрер. «Да, и без него тоже. Разве это не измена?» «Где?» «Надо было выставить больше виски», — подумал Кувалда, после чего достал из ящика стола початую бутылку и щедро налил уйбую. «Выпей». «Охотно?» — копыта поднес ко рту стакан, верноподданно выдал. «Твое великофюрерское здоровье!» Залпом выпил и негромко закончил. «Тебе оно понадобится». «Это еще почему?» — удивился неожиданному обороту одноглазый. «Потому что ты больной», — ответил Уйбуй, поглядывая на бутылку. «Какой больной?» «Ну, какой, не знаю, но понятно, что скоро умрешь, потому что ты это, как его, токсичный». Несколько секунд Кувалда напряженно тер красную бандану, не веря, что разговор ему не снится, после чего взревел. «Это я тебя сейчас токсичным сделаю! Тебя! Кто обо мне слухи распускает?» «Ты что, видосики про себя не смотрел?» — растерялся Копыта. «Какие видосики?» — растерялся Кувалда. Вместо ответа Уйбуй достал из кармана смартфон и занялся поиском нужного файла. «Так, где же он? Я ведь вроде скачал». И, опомнившись, добавил. «Знал, что ты спросишь, твое высокопревосходительство великофюрерское, вот и скачал, чтобы доложить, в смысле, донести». «Заткнись и ищи!» — велел одноглазый, вновь наполняя стаканы. Рука слегка дрожала. Великий фюрер уже понял, что судьба злодейка подбросила ему новые испытания. «Ага!» Уйбуй так увлекся поисками, что не обратил внимания на выпивку. «Нашел!» И сунул смартфон Кувалде. Тот сначала прищурился, а затем побагровел. Тем не менее скандальное видео великий фюрер просмотрел трижды и в гробовом молчании. Даже не засопел, что стало для Копыта неприятным сюрпризом. Уйбуй не ожидал, что одноглазый так разозлится. Закончив изучение видосика, Кувалда даже смартфон не разбил. Отдал хозяину и молча выпил. Уйбуй, естественно, поддержал компанию, а, поставив стакан на стол, осторожно поинтересовался. «Так ты не знал, что в кино снимаешься?» Ответил Кувалда таким взглядом, что, будь у него два глаза, наверняка пробуравил бы и Копыта, и кирпичную стену за его спиной. Верный Уйбуй уловил, что дальнейшие расспросы, скорее всего, закончатся повешением, но осторожно уточнил. «Ты правда здоровый?» «Правда», — ответил великий фюрер, с трудом удержавшись от желания врезать верному, но безмозглому Уйбую по верной, но безмозглой голове. «Какой смысл бить копыта по голове, если в ней нет мозгов? Только руку отшибешь. Откуда тогда видосик взялся?» Начало расследование Уйбуй. Вопрос показался одноглазому дерзким, но через мгновение он понял, что болтливый помощник обязательно разнесет информацию по форту и сдержал гнев. «Я у этого эрлица грыжу лечил, которая выскочила. Он мне порошок насыпал, чтобы ее убрать, а я порошок вискарем запил». «А чем же еще?» «Во-во, я так подумал. Чем еще?» «Оказалось, вискарем тот порошок нельзя было запивать», — на ходу придумал Кувалда, ловко путая правду и ложь. «Вот меня и развезло. У меня тоже такое было», — подтвердил Копыта, припоминая подходящий случай. В бутылке еще оставался виски, и прежде чем предложить следующий тост, Уйбу решил предаться воспоминаниям. «Лечил я, значит, трипер. Подхватил от какой-то мундепши». «От чего подхватил?» «Да, все в порядке», — успокоил вождя Уйбуй. «Девкой она была, только дурой». «О девках, тем более турных, после перетрем», — строго произнес Кувалда. «Скажи лучше, кто видосик по форту пустил?» «Не знаю, это же интернет, как выяснишь?» Выяснять через интернет шапки не умели, но и оставлять такое преступление безнаказанным великий фюрер не хотел. «Узнай как-нибудь». «И что?» «Что?» «Даже если узнаю, то что дальше?» — с неожиданной серьезностью спросил Копыта. «Вот, допустим, ты ему бошку спилишь». «Не спилю, а повешу», — зло перебил его одноглазый. «Во-во». «Чтоб не распространял». «И тогда все скажут, что ты правда крепко болеешь и репрессируешь перед могилой». Закончил Уйбуй. Об этом сегодня тоже думали. На примере человских диктаторов. «Для чего репрессирую, если я помираю?» — не понял Кувалда. «От зависти», — объяснил Копыто. «Мол, сам помираешь, вот и завидуешь тем, кто нет». «Что нет?» «Ничего нет». «В смысле, жить будут?» «В смысле, жить стали бы, если бы ты им бошки не повесил». «За бошки не повесил», — поправил Уйбуя фюрер. «Вот и не вешай». «Не вешай». Кувалда взялся за бутылку, но к разочарованию Копыта наливать не стал. Некоторое время изучал этикетку, словно пытаясь узнать из нее что-то важное, после чего с грустью спросил. «А как я докажу, что здоров? Если справку от рлицев принесу?» «Можно и справку. А вообще...» Выпито было достаточно, мозги прояснились, и Копыта на правах старого друга решил поучить великого фюрера уму-разуму. «Ты, Кувалда, когда в средстве последний раз был? Когда со своими пацанами за одним столом сидел? Когда ты народ видел, а народ видел тебя? Ты, брат фюрер, всей семьей занимаешься, за что тебя любят, но отделился ты от нас?» «Отделился. Вот и начинаются с тобой всякие стагнации и прочие смертоносные заболевания». «Не ругайся», — попросил Одноглазый, понимая, что в чем-то Копыто прав. «Ты сколько на посту, брат фюрер?» — горячо продолжил Уйбуй и сам себе ответил. «Сколько лет ты за нас отдуваешься? От королевы по башке получаешь, казну бережешь, войны выигрываешь, квоты на грабежи выбиваешь». «Ты это к чему?» — насторожился Кувалда. «К тому, брат фюрер, что дети при тебе родились, выросли и начали виски пить, а ты все великий фюрер». «Не нравится?» «Мне очень нравится», — не сбившись, то есть искренне ответил Копыто. «Но быдло, народ то есть, хочет новизны, а тут такая тема, ты умираешь». «Я здоров!» «Я ведь не от себя говорю, брат фюрер, а как бы от народа», — торопливо уточнил Уйбуй, вспомнив о государственной виселице. «Я рассказываю, как народ видит. Ты, стало быть, умираешь, и дети будут пить виски при другом великом фюрере. Все честно, и жизнь продолжается». «Как эта жизнь продолжается, если я умираю? А ты собрался жить вечно?» — с искренним изумлением поинтересовался Копыто. В ответ Кувалда вздохнул. Жить вечно он, естественно, не собирался, но умирать в ближайшем будущем и только для того, чтобы выросшие дети пили виски при другом великом фюрере, лидеру нации не хотелось. Требовалось срочно отыскать приемлемый выход из положения. А ловкий Копыто уже вынул из рук Одноглазого бутылку и разливал виски по стаканам. «Ты, если болен, брат фюрер, то так и скажи. Мы ведь братаны, мы все поймем. И пацаны твои тоже не дураки, все при делах. Ты, главное, не забудь следующего великого фюрера после себя назначить, чтобы без междоусобицы вышло. Ибо я не уверен, что смогу всех победить». «Я здоровый!» — заорал Кувалда и пнул разговорившегося Уйбуя ногой так, что тот свалился со стула. «Пошел вон! Слушаюсь, твое великофюрерство!» Провизжал Копыто, вылетая из кабинета. Но стакан не уронил, не расплескал и дозу свою опрокинул в коридоре. На зависть охранникам. Павильон «Обманщиц». Штаб-квартира семьи Морян. Москва, улица Большая Оленья. 30 июня, четверг, 20:06. Каждый великий дом тайного города властвовал над вассальными семьями, маги которых использовали энергию его источника. Некоторые из таких семей, например, Шась, Эрли, Концы и Приставники, отличались миролюбием и примкнули к великим домам, в том числе в поисках защиты. А выходцы из других, такие как Хваны и Масаны, напротив, славились воинской удалью и храбро сражались в армиях своих домов. Но самыми опасными и агрессивными из всех вассалов заслуженно считались моряны, представители небольшой семьи оборотней, искусственно выведенных 2 с лишним столетия назад гениальной колдуньей Зеленого дома Фатой Марой. В своем обыкновенном облике они являлись либо стройными, спортивного сложения блондинками, белые моряны, либо стройными спортивного сложения брюнетками с восточными чертами лица, черные моряны. Еще более сильные, агрессивные, да к тому же ядовитые. А накидывая боевую шкуру, прекрасные девушки обращались в рогатых, хвостатых чудовищ с мощными когтистыми лапами, почти непробиваемой шкурой, быстрых, сильных и обладающих практически полным иммунитетом к магии. К грозным морянам с опаской относились даже навы и несчастный Лебра. До безумия боялся ехать в павильон обманщиц по такому ужасному поводу, как повышение налогов. Боялся, потому что прекрасно понимал, как бы повел себя на месте представителей зубастой и ядовитой семьи. «Может, составишь компанию?» — небрежно предложил брату, когда они выходили из казначейства. «Куда?» — не понял Майно. «К морянам», — ровным голосом ответил Лебра. «Разве ты к ним не съездил?» — удивился старший близнец. «Они назначили на 8». На самом деле Лебра едва упросил Фатму, менеджера по финансам семьи Морян, встретиться так поздно, в надежде, что после работы брат отправится с ним. «Зачем мне ехать?» — осведомился осторожный Майна, воображение которого уже появилось разъяренное казначейской наглостью чудовище. В одной когтистой лапе чудовище держало бездыханного Лебру, в другой стучала по новенькому «Мерседесу» Майна, оставляя на нем некрасивые вмятины и царапины. «Не хочу я к морянам». «А я потом с тобой к шапкам», — улыбнулся в ответ Лебра. «Зачем?» На этот логичный вопрос у младшего близнеца был готов более-менее логичный ответ. «Позору меньше будет». «Позор не похороны, его можно пережить», — рассудительно отозвался Майно. «Похороны тоже можно пережить», — заметил Лебра. «Чужие», — уточнил Майно и ядовито закончил. «Езжай, братишка, делай то, что должен, а там будь как будет. Может, дядя Серис назовет твоим именем новый налог?» «Я ведь о тебе беспокоюсь», — с прекрасно сыгранной легкостью произнес Лебра. «Что?» — поперхнулся Майно. «Обо мне как раз беспокоиться не надо». «Я вытянул правильную спичку». «Самую правильную спичку вытянул дядя Серис». «Это верно», — не смог не согласиться старший. «Вот и я о том же». Они в молчании дошли до припаркованного у дворца Мерседеса и остановились. «Так что там обо мне?» — поинтересовался старший. «Ты эгоист», — посетовал младший. «Не хочешь говорить, не надо», — Майно распахнул дверцу. «Просто любопытно. Что ты скажешь маме, когда она спросит обо мне?» Трагически поинтересовался Лебра, отворачиваясь. Атака была проведена мастерски, и удар попал точно в десятку. Майно выругался и захлопнул дверцу. «Не сторож я брату моему, скажешь ты, и отдашь маме мои часы. Вот эти!» Лебра смахнул слезу, снял с запястья дешевую китайскую подделку и протянул брату. «Это единственное, что не смогут переварить желудки страшных оборотней. В первую очередь, желудки оборотней не смогут переварить твою хитрость», — проворчал Майно, пытаясь увернуться от часов. «Нет уж, бери», — настаивал Лебра. «Не хочу». «Бери, не расстраивай маму». «Как я ее расстрою?» «Это будет ее единственная память о сыне, ведь все остальное съедят моряны. Они не жрут кости». «Жрут, перемалывают, потом пережевывают и жрут, и даже одежду». «Ты еще живой?» «Это ненадолго. Я скажу маме, что ты уехал в командировку». «Я позвоню ей перед тем, как пойти в павильон», — пригрозил Лебра, — «и все расскажу, в том числе о том, что ты меня бросил». «Подонок, поедешь со мной?» Несколько секунд Майно смотрел на Лебру, после чего кивнул. «Поеду. и попытался выхватить из руки брата часы, но тот оказался ловчее. Молниеносно убрал наручную собственность в карман и радостно плюхнулся на пассажирское сиденье. «Знаешь, куда рулить?» «Знаю». Майна снова выругался, бросил портфель на задний диванчик и занял водительское место. Штаб-квартира оборотней располагалась в старом особняке на краю Сокольников. И шассы добрались до него меньше, чем за 20 минут, к чему Лебр оказался совершенно не готов. Уговорив Майну составить компанию, Лебра расслабился, развеселился, болтал без умолку, а, оказавшись перед воротами павильона, неожиданно понял, что внутрь старший брат не пойдет, и снова впал в депрессию. «Майно!» «Даже не надейся!» — желчно отозвался тот, прекрасно поняв, о чем его собирается просить непутевый родственник. «Начиная с этого момента, я буду оказывать тебе только моральную поддержку». «Это как?» «Можешь мне позвонить». «Но мама...» «Уверен, мама согласится с тем, что лучше потерять одного бестолкового сына, чем единственную опору ей в старости, каковой в нашей семье, безусловно, являюсь я». За те 20 минут, что у него были, Майна сумел подготовиться к разговору и отыскать весомые аргументы. «Брат, часы можешь оставить себе. Пусть моряны ими поперхнутся». Майно выключил двигатель, достал планшет и вытащил на экран новостное приложение. «Я тебя подожду. Когда освободишься, поедем ужинать». И, не удержавшись, желчно добавил. «Если будешь в состоянии, конечно». Лебра позеленел до оттенка долларовой купюры образца 1996 года, но, поняв, что спорить бесполезно, пробубнил. «Я знал, что ты меня бросишь». Взял тоненькую папочку, с которой вышел из казначейства, силой захлопнул за собой дверцу и на полусогнутых ногах отправился к ужасным оборотням. Майно с таким усердием изображал увлечение биржевыми сводками, что даже не обругал брата за дерзкое обращение с машиной. «Хотя, может быть, я пнул его тачку в последний раз», — горестно подумал Лебра, приближаясь к воротам. «Интересно, кому достанется мой скутер?» Но прежде чем он собрался остановиться и дополнить завещание в отношении скутера, распахнулась калитка, и печальный шас увидел перед собой прекраснейшее белокурое создание, идеальную фигурку которого едва скрывало светлое платье на тонких бретельках. «Вы из казначейства?» — нежно спросило создание. Лебра молча кивнул. «Мы вас ждем». Создание взяло молодого финансиста за руку и рывком втянуло внутрь дома. Майно коротко вздохнул, прошептал: «Пусть спящий тебя перекредитует», и вернулся к вечерним новостям. Где-то вдалеке проехал трамвай. «Деньги?» — изумленно переспросила Фатма. «Я ведь из казначейства», — храбрясь отозвался Лебра. «Конечно же, темой нашей беседы будут деньги. Наличные, в форме налогов, поступлений и прочих форм. Можно в виде золотых слитков, и безналичные тоже можно. Криптовалюта интересует?» Тут же поинтересовалась Фатма. «Можно рассмотреть, но хороший курс не обещаю», — предупредил Шас. Вздохнул, вытер пот и спросил. «У вас есть вода? Кулер в углу». «Я налью?» «Конечно». «Трудная ночь?» — поинтересовалась Фатма, с подозрением разглядывая трясущиеся руки Шаса. «Нет, просто в горле пересохло». «Аспирин дать?» «Обойдусь». Лебра налил полный стакан и с наслаждением выпил. И подумал, что пока все идет неплохо, а по сравнению с тем, что он себе навыдумывал, и вовсе замечательно. Во-первых, Фатма. Она оказалась стройной брюнеткой, очень приятной в общении и необычайно похожей на Шасу, умом и знанием рынка. Уже через 5 минут знакомства Лебра совершенно позабыл, где находится. И всерьез обдумывал, не пригласить ли симпатичную девушку на ужин. Во-вторых, сама беседа. Фатма очень спокойно отнеслась к появлению сотрудника казначейства, не выразив ни беспокойства, ни враждебности. Правда, они еще не добрались до сути беседы, и именно поэтому пальцы Лебры все-таки подрагивали. Но не так сильно, как по дороге к воротам. «Кажется, я поняла, что вы имели в виду, когда заговорили о деньгах», — неожиданно воскликнула Фатма. «Правда?» — Лебра вернулся за стол и вопросительно поднял брови. «И что же? В последнее время финансовые взаимоотношения между семьей Мариан и великим домом Людь оставляют желать лучшего», — произнесла Фатма, доверчиво глядя на Шаса. «Не все довольны сложившимся положением вещей». «Совершенно с вами согласен», — горячо поддержал девушку Лебра, поразившись ее необыкновенному уму. «Вы тоже заметили? Поэтому и приехал. Это очень мило», — с таким чувством произнесла Фатма, что Шасу захотелось ее расцеловать. А в следующее мгновение произошло два события. Девушка вновь улыбнулась, вызвав у сотрудника казначейства неконтролируемый приступ нежности. А в комнату вошла Мариана в боевой шкуре. «Вы ведь не против, если при разговоре будет присутствовать наш менеджер по административному делу производству?» — осведомилась Фатма. «Так нужно для отчетности. Уверена, вы понимаете». Лебера судорожно вздохнул. А Мариана невообразимым образом сложила хвост и уселась на него, не обращая никакого внимания на присутствующих. Пол угрожающе заскрипел, но выдержал. В кабинете запахло чем-то агрессивным. «Вернемся к деньгам», — предложила Фатма. «Сейчас трудные времена», — пискнул Шас. «Согласна», — с грустью подтвердила Фатма, продолжая доверчиво смотреть на Лебру. «Мы надеялись, что приход уважаемого Сериса в казначейство Великого дома приведет к установлению полнейшего порядка в финансовых вопросах. Но пока, увы, все остается на прежнем уровне. Наша семья страдает». Тем временем менеджер по административному делу производству достал откуда-то грандиозных размеров пилочку и принялась аккуратно править когти на левой лапе. Учитывая, что каждый коготь мог нанести смертельную рану половозрелому дракону, выглядела картина на удивление мирно и как-то по-домашнему. Лебра почувствовал, что у него отнимаются ноги. «Мы понимаем, что смена власти всегда вносит сумятицу в размеренную жизнь подданных. Мы не против Всеведы и никогда не пойдем против твердой центральной власти, кому бы она ни принадлежала. Ведь главное — это великий дом. Вы согласны? Можно еще попить?» — жалобно спросил Лебра, бросив тоскливый взгляд на кулер. «Вы согласны?» — с нажимом уточнила Мариана. «Пришлось соглашаться». «Да. Вы понимаете, что наши верноподданные чувства могут пройти любые испытания? Ваши что? Верноподданные чувства. Верю. А в испытания? Я как раз прохожу одно из них». «Значит, мы говорим на одном языке», — удовлетворенно произнесла Фатма. Менеджер по административному делу производству взяла в лапу зеркало, а второй стала ощупывать свои рога. Выразительно поглядывая на Шаса, Лебра приготовился упасть в обморок. «Целевые платежи на первое полугодие мы получили в полном объеме. Однако теперь нужно урегулировать процентное увеличение ежемесячных поступлений на развитие семьи», — деловым тоном продолжила Фатма. «Я подготовила меморандум, отражающий наше видение поквартального финансирования, и уверена, он найдет понимание в казначействе. Пауза, и нам с помощницей не придется приезжать во дворец, дабы лично объяснять сотрудникам наши выкладки». Менеджер отложила зеркало и потрогала себя за клыки. Белый как мел. Лебра взял протянутые бумаги, посмотрел на первый лист, но не понял ни слова. «Уверена, уважаемый Серис по достоинству оценит скромность наших притязаний», — с энтузиазмом закончила Фатма. «Возможно». «Вы уже уходите? А можно?» — обрадовался несчастный Шас. «Дверь там». Лебра сложил бумаги в папку, поднялся и бочком, не глядя на менеджера, выскользнул в коридор. Несколько секунд Марьяны молчали, прислушиваясь к топоту ног. После чего менеджер обратилась, оказавшись тем самым белокурым созданием, что встретила Шаса у калитки, и Марьяны весело рассмеялись. «А мне говорили, что торгаши — жесткие переговорщики», — пробормотала Фатма, утирая выступившие на глазах слезы. «Твое счастье, что не приехал Серис», — не согласилась с подругой блондинка. «Ему бы ты стала должна самим фактом встречи. Раз согласилась встретиться, значит, обязана принять его условия. Если Серис к нам соберется, то пусть с ним командиры беседуют», — развела руками Фатма. «Я так высоко не летаю». И вдруг улыбнулась. «А этот Шас забавный, да? Видно, что умненький, только пугливый какой-то». «Забавный», — подтвердила блондинка, внимательно глядя на подругу. «И смотрела на тебя так, будто хотел пригласить на ужин, до того, как ты появилась», — вдруг добавила Фатма. «Ага». Марьяны помолчали, а затем Фатма тихо сказала. «Теперь не пригласит». И стала убирать со стола бумаги. Муниципальный жилой дом. Москва, Северный бульвар. 1 июля, пятница, 0:17. Мотоцикл Шера оставила на улице. Не стала въезжать во двор, поскольку опасалась видеокамер и зорких соседей. Но при этом не хотела использовать заклинание морока и накидку пыльных дорог. Большое количество активированных арканов могло привлечь внимание наблюдателей великих домов, а девушка собиралась хранить свои действия в тайне как можно дольше. Поэтому мотоцикл остался на улице, в укромном уголке, окутанный легчайшим, другого слова не подобрать, гипнотическим заклинанием «ничего особенного», которое мягко заставляло честных граждан или потенциальных воров не обращать на железного коня никакого внимания, и уж тем более не желать его похитить. Ашера накинула на голову капюшон, вошла во двор, быстрым шагом добралась до нужного подъезда. Ночью торопливая походка естественна, поскольку законопослушные челы спешат поскорее оказаться дома. И вскрыла дверь универсальной открывашкой домофонов. Предложение номер 2319 в каталоге «Преодоление препятствий», раздел «Электромеханические устройства», а дверь в квартиру куда более дорогими, самоподгоняющимися отмычками, купленными в одной из лавок торговой гильдии. Как девушка и рассчитывала, до цели она добралась без проблем. Перед тем, как войти в квартиру, Шера накинула морок, сделав себя абсолютно невидимой. На всякий случай. Даже если тщательно продуманный план даст сбой, Антон не должен знать, что в квартире кто-то есть. Пока не должен. Потому что не время. Однажды он обязательно увидит лицо Шеры. Перед смертью. Но не сейчас. Я не собираюсь торопиться. Девушка закрыла, но не заперла входную дверь, прошла через маленький коридор в единственную комнату и огляделась. Компьютерный стол с большим монитором, направленным так, что его можно смотреть с дивана, видимо, играет роль телевизора. На диване спит чел. Возле дивана табурет с недопитой чашкой чая и грязной тарелкой. Две полки с книгами. Кресло и два стула. Вокруг разбросана одежда, но немного. В прихожей Шера видела шкаф-купе и решила, что основные вещи Антон хранит в нем. Антон. Имя она узнала, покопавшись в документах чела. Но никаких эмоций она у Шеры не вызвала. Антон и Антон. Имя не имеет значения ни для приговоренного, ни для палача. «Но сегодня ты не умрешь», — пообещала девушка заворочившемуся челу. «Не бойся, потому что сегодня все только начнется». Сегодня на картине его кошмара появится первый, очень легкий штрих. Сегодня она прикоснется к жертве. Едва заметно поцарапает и наметит ужас, который Антону предстоит пережить. Сегодня ты испугаешься, но и только. Как я уже сказала, торопиться не собираюсь. Шера медленно натянула металлическую перчатку на правую руку, прошептала заклинание и вздохнула, позволяя господину начать работу. А работал он неприятно. Магия семьи Масан строилась на крови и требовала ее. Требовала ее силу. И когда Шера активировала артефакт, спрятанные внутри перчатки иглы вонзились в руку девушки и принялись вытягивать кровь. Не жадно, а дозированно, отбирая ровно столько, сколько требуется для работы. «Это все для тебя, Адриан», — прошептала Шера, с ненавистью глядя на вновь заворочившегося Антона. «Я отомщу, любимый. Я не позволю этому гаденышу жить». Перчатка жадно пила кровь, но ни одна драгоценная капля не выскользнула наружу. А вот металл заблестел, как будто наполнился внутренним светом, и правая рука девушки вдруг стала прозрачной, как голограмма, растеряла плоть материи, обретя возможность проникать в потаенное. Шера медленно подошла к дивану, остановилась у изголовья, чуть наклонилась и мягко прикоснулась призрачной рукой к голове Антона. Немного подождала, после чего очень-очень осторожно повела руку обратно, вверх, и вслед за ней из головы спящего появилась картинка нынешнего сна. Бессмысленное смешение чувств, эмоций, обрывков воспоминаний и прочей ерунды, которую усталый мозг зачем-то склеивал в трехмерное кино с дурацкими физическими законами. «Вижу, ты предпочитаешь калейдоскоп глупостей». Шера вытерла левой рукой пот со лба и принялась аккуратно менять Антону видение, превращая калейдоскоп в фильм ужасов. Собираясь мстить, девушка внимательно изучила инструкцию к господину Крови и проштудировала отзывы о применении этого артефакта и аналогичных. Она знала, что не следует резко менять сон и обрушивать кошмар, подобно внезапному ливню. Жертва придет в себя, потом долго не сможет заснуть, но когда заснет, защита не ослабнет, и господин сделается почти бесполезным. Это все-таки не заговор слуа. Ужас должен нарастать постепенно. Змеей обволакивать добычу, не позволяя ей вырваться из капкана. Должен пропитать собой видение и лишь затем обратиться в адское, вызывающее оторопь шоу. И чем плавнее она исправит нынешний сон, тем выше вероятность того, что жертва просмотрит заготовленный кошмар до самого конца. «Мы ведь хотим, чтобы ты мучился, а не просто испугался. Ведь так?» Шера увидела гримасу, на мгновение появившуюся на лице Антона, отголосок накатывающего страха, и усмехнулась. «Вижу, вижу, но мы не будем спешить». Антону снилось, что у него пошла из носа кровь. Неожиданно, необъяснимо. Он задрал голову, как делал в детстве, и заметил, что небо затягивает грозные тучи. Антон любил гулять под дождем, но сейчас появление тучи вызвало у него необъяснимую тревогу. Он огляделся в поисках укрытия, но кровь хлынула сильнее, и Антон вновь уставился в небо и вздрогнул, увидев, что одна из черных туч неожиданно распалась, превратившись в стаю черных птиц.